Глава 18. Саша поговорил с Максом, о чем я не знаю. Мальчик стал снова грустным, закрытым, но спрашивать о матери перестал. А я не напоминаю. Жизнь потекла своим чередом. И наступил тот самый день, когда улыбка Макса вернулась. Наступило волшебное 31 декабря. Я оставила маму и Анечку дома, а сама устроилась на заднем сиденье джипа Баженова вместе с Максом. Мы отправились в тот самый небольшой отпуск в Подмосковье, чтобы провести его у родителей Александра. С ним рядом на пассажирском переднем сиденье восседала Натали. Красивая и манерная бизнес-леди, всем своим видом демонстрирующая лоск, богатство и стать. Подходящая Саше, его круга, его вкуса. Так вот, какие ему нравятся. Женщина что-то щебетала, но я старалась их не слушать. Смотрела на проносящиеся мимо заснеженные домики, каких в городе не увидишь, и радовалась новогоднему настроению, которое, несмотря на тревогу за маму, все же у меня появилось благодаря Максиму. Он заражал меня своей искренней веселостью и предвкушением волшебства. А я старалась дать ему как можно больше внимания, компенсировать отцовскую холодность. Надеюсь, с мамой ничего за эти несколько дней отдыха не случится, ведь мы будем очень далеко от города, и если что-то произойдет, быстро вернуться не сможем. Я старалась не думать о плохом и улыбалась Максу в ответ на его улыбки. Он был искренне счастлив, что скоро увидит дедушку и бабушку. А еще большую елку, которую они ему обещали в доме. Волнение охватывало меня по мере приближения к месту назначения. Странное и несоответствующее событию. Ехала я туда в роли няни. Оказалось, что еду знакомиться с родителями будущего мужа. Именно так я себя по непонятной причине чувствовала. Как-никак познакомлюсь с родными бабушкой и дедушкой Анечки. Но они об этом не узнают. Никому нельзя знать. А мне нельзя думать об этом родстве. Все идет так, как должно быть. У Баженова своя семья и очень презентабельная невеста. А я мать-одиночка, которой повезло найти высокооплачиваемую работу. На своего работодателя не претендую. Пусть этот сухарь женится на Натали. Я случайно услышала, что Саша готовится сделать ей предложение на этих выходных. Вот и везет представить невесту родным. Пусть. Мне это не важно. По крайней мере, я себе это повторила раз так 100, чтобы уяснить. Они друг другу отлично подходят. Идеальная пара деловых сухарей. Мальчика только жалко. По виду Натали не скажешь, что она обожает детей. С сыном своего жениха она поздоровалась очень отстраненно, словно своей вежливой улыбкой указала ему на границы, при этом явно не считала это чем-то предосудительным. Что ж, у нее с Баженовым одинаковые взгляды на воспитание детей. Уделяет им внимание по четко вымеренным нормам, так сказать, нормированное внимание. Есть нормированный график труда, а они деловые люди, у них и для людей свои нормы подобраны. За своими мыслями не заметила, как мы подъехали к дому. Все стали собираться на выход, а ребенок прилип носом к окну. Я сама чуть не повторила его позу. До того мне было интересно. Большой современный дом был украшен по-новогоднему и чем-то напоминал витрину магазина в новогодние праздники. Представляю, сколько они за освещение платят. По всему периметру современного загородного дома со строгими геометрическими линиями были протянуты гирлянды. Дом в стиле минимализм с коричневым фасадом был окружен искусно выложенными каменными композициями и кустарниками с передней стороны и соснами заднего двора. Он казался очень уютным и манил к себе. Манил войти в него и расположиться в большой гостиной, что была видна снаружи. «Пойдем, Алин!» — звал меня с собой Максим, вытягивая из автомобиля. И мы направились вслед за впереди идущими Баженовым и Натали. Хорошо, что я вела за руку мальчика. Так мое волнение было менее заметно. Раздвижную стеклянную дверь нам открыла утонченная стильная женщина со светлыми волосами и с доброй улыбкой. Ирина Георгиевна, мать Баженова. Его отец Николай Леонидович, высокий статный мужчина, немного постаревшая копия Саши, стоял позади и со скупым радушием приветствовал нас всех. Возможно, эта холодность в Саше передалась именно от отца. Они были очень похожи. Пока все здоровались, я чуть осмотрелась в уютной и богато обставленной гостиной. Нет, наверное, я никогда не привыкну к такой роскоши. В этом мире мне нет места. Вы вещи положите в комнатах, по-доброму распорядилась мама Саши, а потом сразу за стол. Утка уже готова. Вы прямо минута в минуту прибыли. Как же я рада! Сплеснула она руками и снова обняла Макса, которого она вот буквально только что выпустила из своих рук. Этот ее жест сказал мне об очень многом. Бабушка беззаветно любила внука и очень по нему скучала. Грусть коварно пробралась в душу, сковала сердце. У Анечки могла бы быть такая вот добрая бабушка. Сейчас бы дочка бежала вместе с братом к елке, чтобы полюбоваться на пушистую красавицу. «Офигенная елка!» — воскликнул Максим, обходя ее полукругом. «А этих ангелочков не было в том году, ба! Ты же знаешь, что я каждый год покупаю новый набор игрушек. Этих я в Праге купила», — сказала Ирина Георгиевна с улыбкой, потрепав внука по макушке. «Ну, проказник, насмотрелся? Живо мыть руки и за стол. Алина, проводите его, и я вас жду за столом». Накрытый в гостиной стол поразил мое воображение. «Ничего себе! Это же практически наш годовой бюджет на питание!» Почему-то подумалось мне, когда я обвела взглядом яства, расставленные на столе с красивой новогодней скатертью. В гостиной-столовой даже камин имелся. В нем тихо потрескивали поленья. На нем висели красные рукавицы. Я такое только на картинках видела. Или в кино. Я и правда будто в фильм попала. Про богатых и знаменитых. «Мама, ты просто превзошла саму себя!» — похвалил Саша, тем самым ответив на мой невысказанный вопрос. «Выходит, готовкой и сервировкой стола Ирина Георгиевна занималась сама. Выдающаяся женщина!» «Подожди, ты еще утку не пробовал!» — пропела она, уходя на кухню и возвращаясь с круглым блюдом, на котором красовалась тушка запеченной птицы с золотистой корочкой и потрясающим ароматом. Я его даже на расстоянии почувствовала. Слюнки потекли немедленно. «Ириш, давай я тебе помогу!» Отец Саши подскочил с места и пошел навстречу жене, чтобы помочь ей донести блюдо и установить его в центре стола. И все-таки не такой он и холодный, просто сдержанный. А вон как на жену смотрит, с теплом и любовью. Обед прошел в непринужденной обстановке. Приближающийся праздник давал всем отличную пищу для беседы. Обсудили украшения городов, детские утренники, планы на новогодние каникулы, погоду. «Может, погуляем?» — вдруг повернулся Саша к Максу. «Смотри, сколько снега! Снеговика слепим или крепость?» «Да, папа, да!» — обрадовался мальчик. У него даже глаза заблестели. «В снежки поиграем!» «Тогда мы пойдем!» — оповестил всех Баженов и взглянул на Натали. «Не хочешь с нами?» «Прости, мне нужно закончить дела. Важная переписка!» — кивнула она на свой телефон, что отвлекал ее вибрации во время обеда. Ох уж эти бизнес-леди не могут расстаться с работой даже в праздник. «Ладно», – бесстрастно отозвался Саша и повел Максима одеваться. Видимо, эта ситуация входила в ряд стандартных у этой пары и не вызывала обид. «Впрочем, хватит мне присматриваться к ним. Не мое дело. Давайте я вам помогу». Подорвалась я с места, заметив, как Ирина Георгиевна мельтешит вокруг стола. То салфетки соберет, то тарелки, то переставит блюдо. И, не дожидаясь ее разрешения, я принялась помогать ей с посудой. Мы прошли в кухню, очень уютную, в итальянском стиле «Прованс». И мать Саши поставила стопку тарелок возле раковины. «Я не против», – кивнула она, освобождая мне место у раковины и подавая передник. «Так вы няня Макса?» – внимательно посмотрела на меня женщина, едва я приступила к мытью посуды.